Это явление представляется весьма отличным от тех одержимостей, которые мы встречаем далее. Разумеется, очень рано сошествие Шень дало место множеству параллельных переживаний, которые в итоге перемешались в массе одержимостей. Не всегда легко определить природу экстаза на основе употребляемой для его выражения терминологии. Даосское определение экстаза куэйю или вхождение духа объясняется, по мнению Масперо, только тогда, когда даосский опыт выводится из одержимости колдунов. Действительно, о колдунье в трансе, изрекающей от имени Шень, говорилось: «Это тело колдуньи, но дух бога». Чтобы его воплотить, колдунья очищалась ароматизированной водой, надевала ритуальный наряд, приносила жертвы. С цветком в руке она изображала путешествие посредством танца под аккомпанемент музыки и песни под звуки бубнов и флейт, пока не падала обессиленная. Это был момент присутствия бога, и бог говорил ее устами. Даосизм ассимилировал значительно больше архаических техник экстаза, чем йога и буддизм, особенно если речь идет о позднем даосизме, сильно искаженном магическими элементами. Тем не менее, значение символизма вознесения и вообще уравновешенной и здравой структуры даосизма отличает его от экстаза одержимости, столь характерного для колдунов. Китайский шаманизм, кажется, доминировал в религиозной жизни, прежде чем конфуцианство и государственная религия достигли перевеса. В первых веках до нашей эры жрецы Ву были настоящими жрецами Китая. Разумеется, Ву не был полностью тождественен шаману, но он воплощал духов и как таковой служил посредником между человеком и божеством, а кроме того был целителем, всегда с помощью духов. Женщин Ву было подавляющее большинство, а большинство Шень и Кузи, которых воплощали Ву, были душами умерших. С воплощением душ умерших и начинается, собственно, одержимость. Ванг Чунг писал: «Среди мужчин умершие разговаривают через живых, которых они вводят в транс, а Ву, дергая свои черные нитки, вызывает души умерших, которые разговаривают голосом Ву. Но все, что эти люди могут сказать, является ложью». Это, конечно же, мнение автора, у которого медиумистические явления вызывали отвращение. Но чудеса женщин Ву этим не ограничивались. Они могли становиться невидимыми, резали себя ножами и саблями, отрезали себе язык, глотали сабли и плевали огнем, возносились на облаке, сияющем, как будто оно было освещено молнией. Женщины Ву танцевали в кругу, говорили на языке духов и смеялись, как привидения, а вокруг них взлетали в воздух и врезались друг в друга предметы. Все эти факирские явления до сих пор часто встречаются в китайских магических и медиумистических сферах. Не нужно даже быть ву, чтобы видеть духов и изрекать пророчества. Достаточно стать одержимым Шень. Медиумизм и одержимость, как и везде, иногда приводят к спонтанному и искаженному шаманизму. Нет нужды множить примеры китайских колдунов Ву и одержимых, чтобы убедиться, насколько это явление в целом близко маньчжурскому, тунгусскому и сибирскому шаманизму вообще. Достаточно подчеркнуть, что с течением веков китайский экстатик все больше смешивался с колдунами и одержимыми рудиментарного типа. В определенный, притом достаточно длительный период, Ву был настолько близок к заклинателю Ши, что его обычно называли Ву Ши. По сей день его называют Саи Конг, и эта функция передается от отца к сыну. По-видимому, преимущество женщин исчезло. После первых уроков у отца неофит берет уроки в гимназии и получает свой титул от главного жреца после посвящения чисто шаманского типа. Церемония осуществляется публично и состоит в восхождении на То-Туи, лестницу из сабель. Неофит босыми ногами входит по саблям на самую верхушку помоста. Лестница обычно сделана из 12 сабель, причем иногда сооружается и другая лестница, по которой неофит спускается. Аналогичный обряд посвящения существует у каренов Бирмы, где жрецов называют вее, что, возможно, является формой китайского термина ву. Весьма вероятно, что мы имеем дело с китайским влиянием, исказившим древние местные магические традиции, но вовсе не обязательно считать саму лестницу посвящения заимствованием из Китая. Аналогичные обряды шаманского восхождения зафиксированы в Индонезии и других регионах. Магико-религиозная деятельность Саи Конга входит в сферу даосского ритуала. Сам Саи Конг называется Дао Ши – даосский знахарь. Впоследствии он полностью отождествился с Ву, прежде всего по причине своего престижа заклинателя. Его ритуальный наряд богат космологической символикой. Мы различаем космический океан, посередине гору Таи и так далее. Саи Конг обычно использует медиума, одержимого, который также проявляет факирские умения. Он наносит себе удары ножами и так далее. И здесь подтверждается уже замеченное нами в Индонезии и Полинезии явление спонтанной имитации шаманизма вследствие одержимости. Как и шаман на Фиджи, Саи Конг руководит хождением по огню. Эта церемония носит название «прогулка по огненной тропе» и осуществляется перед храмом. Саи Конг первый проходит по углям, а за ним его младшие коллеги и даже зрители. Аналогичный обряд «Переход по мосту из сабель» считается, что это достаточно духовная подготовка перед церемонией, чтобы безопасно пройти по саблям и по огню. В этом случае, как и в неисчислимых случаях медиумизма, спиритизма и других гадательных техник, мы имеем дело с местным и трудным для классификации явлением спонтанного псевдошаманизма, самой существенной чертой которого является легкость. Мы ни в коем случае не претендуем на написание здесь истории шаманских идей и практик в Китае, мы даже не знаем, возможно ли это. Как известно, на протяжении 2000 лет китайские ученые подвергали архаические традиции обработки, интерпретации и, наконец, процеживанию. Достаточно обратить внимание на наличие очень большого количества шаманских техник в истории Китая. Разумеется, нельзя их все считать принадлежащими к одной и той же идеологии или к одному и тому же культурному слою. Мы видели, например, различия, которые могут существовать между экстазом властителей, алхимиков и даосов, с одной стороны, и экстазом одержимостью колдунов или ассистентов Саи Конга. Те же различия в содержании и духовной ориентации можно заметить и по отношению к любой другой шаманской технике или символике. Всегда создается впечатление, что шаманскую схему можно переживать на различных, хотя и сравнимых уровнях. Это явление выходит далеко за рамки сферы шаманизма и находит свое подтверждение относительно всякой символики или религиозной идеи. В общем, отметим наличие в Китае почти всех составных элементов шаманизма. Вознесение на небо, вызов и поиск души, воплощение духов, власть над огнем и другие факирские умения. Реже встречаются нисхождения в ад, особенно путешествия за душой больного или умершего, хотя все эти мотивы подтверждены в фольклоре. Рассказывают, например, историю о царе Му династии Чу, который путешествовал на край земли к горе Кун-Лунь и еще дальше, к царице Матери Запада, то есть к смерти. Переходя через реку по мосту, составленному из рыб и черепах, царица-мать Запад дала ему песню и талисман долгой жизни. Существует также история об ученом Ху Ти, спустившемся в преисподнюю через гору умерших и увидевшем реку, которую души праведников переходили по золотому мосту, тогда как грешники ее переплывали, а демоны в это время побивали их. Наконец, мы встречаем также искаженный вариант орфического мифа. Святой Му Лиен узнает в мистическом видении, что его мать, при жизни пренебрегавшая раздачей милостыни, страдает в аду от голода. Он спускается, чтобы ее спасти, он берет ее на спину и заносит на небо. Орфический мотив содержит и две другие сказки из сборника Эберхарда. В первую один человек спускается на тот свет, чтобы отыскать умершую жену. Он находит ее возле источника, но она умоляет его, чтобы он ушел, поскольку теперь она стала духом. Но муж на некоторое время остается в царстве теней. В итоге супруги убегают, но однажды на земле, войдя в дом, жена рожает девочку, а сама исчезает. Когда дочь достигает зрелости, муж узнает в ней свою супругу и женится на ней второй раз. В другой повести в ад спускается отец, чтобы привести оттуда умершего сына. Но поскольку сын его не узнает, вся затея заканчивается неудачей. Эти рассказы принадлежат к азиатскому магическому фольклору, а на некоторые из них сильное влияние оказал буддизм. Поэтому было бы необоснованным делать из этого вывод о существовании определенного ритуала нисхождения в ад. Например, в истории буддийского святого Му Лиена нет никакого упоминания о шаманском хватании души. Весьма вероятно, что шаманский ритуал нисхождения, если он существовал в той форме, в какой мы его встречаем в Центральной и Северной Азии, вышел из употребления вследствие кристаллизации культа предков, который придал преисподней другое религиозное значение. Нам следует рассмотреть еще один вопрос, выходящий за рамки шаманизма в строгом смысле слова, но тем не менее существенный. Связь между шаманом и животными и вклад мифологии животных в развитие китайского шаманизма. Шаг великого Ю не отличался от танца магов, но великий Ю переодевался также в медведя и определенным образом воплощал дух медведя. Шаман, которого описал Че Ули, также одевал медвежью шкуру, и легко можно было бы приумножить примеры церемониала, известного в этнологии под названием «церемониализм медведя», из регистрированного как в Северной Азии, так и в Северной Америке. Доказано, что Древний Китай чувствовал связь между шаманским танцем и животным, представляющим очень сложный космологический и инициационный символизм. Специалисты отрицают наличие следов китайского тотемизма в мифологии и ритуале, соединявших человека с животным. Эти связи имеют скорее космологическую природу. Животные обычно представляют ночь, луну, землю и так далее, и имеют отношение к посвящению. Животное равно мифический предок, равно посвящаемый. Как следует интерпретировать все эти факты в свете того, что мы узнали о китайском шаманизме? Не следует все слишком упрощать и объяснять только одной схемой. Не подлежит сомнению, что церемониализм медведя связан с магией и мифологией охоты. Как мы знаем, шаман решающим образом обеспечивает обилие дичи и удачу охоты. Метеорологические предсказания, влияние на погоду, мистические путешествия к великой матери животных и так далее. Но не следует забывать, что связи шамана, как, впрочем, и первобытного человека вообще с животными, имеют духовную природу и мистическую интенсивность, которую трудно представить человеку с сегодняшним десакрализованным образом мышления. Одевание в шкуру убитого животного было для первобытного человека равнозначно превращению его в это животное. Как мы видели, шаманы до сих пор считают, что они превращаются в животных. Само по себе то, что шаман надевает шкуру дикого животного, мало о чем говорит. Существенным является другое, что он при этом испытывает. У нас есть основания считать, что это магическое превращение ведет к выходу за пределы себя. Очень часто этот выход выливается в экстатическое переживание. При наследовании походки животного или надевании его шкуры достигается сверхчеловеческий способ бытия. Речь идет не о возврате к чистой животной жизни. Животное, с которым отождествляется шаман, уже не является носителем определенной мифологии. Оно становится, по сути, мифическим животным, предком, демиургом. Превращаясь в это мифическое животное, человек становится чем-то очень большим и необычайно могущественным. Можно считать, что это проекция в мифическое существо, одновременно центр жизни и универсального обновления, вызывало состояние эйфории, которое, прежде чем привести к экстазу, давало чувство собственной силы и связи с космической жизнью. Достаточно вспомнить роль образцовой модели, представляемой различными животными в даосских мистических техниках, чтобы осознать духовное богатство шаманского опыта, жившего в памяти древних китайцев. Забывая об ограничениях и фальшивых человеческих мерках, они находили при условии умелого наследования повадок животных, походки, дыхания, криков и тому подобное, новое измерение жизни, находили непринужденность, свободу, симпатию, единение со всеми космическими ритмами и поэтому также счастье и бессмертие. Нам кажется, что эта точка зрения на древние китайские обряды, столь похожие на церемониализм медведя, позволяет понять их мистическую ценность и то, каким образом можно было достичь экстаза через хореографическую имитацию животного и через танец, изображающий вознесение. Как в одном, так и в другом случае душа выходила из себя и улетала. Назвать этот мистический взлет сошествием бога или духа – иногда это только вопрос терминологии. Монголия, Корея, Япония. Для религии монголов Сининга на севере-западе Китая, которых китайцы называют Ту-Чжен, то есть люди края, характерен шаманизм, сильно гибридизированный ламаизмом. У монголов с 17 века ламаизм старался уничтожить шаманство, но старая монгольская религия в итоге ассимилировала ламаистский взгляд, при этом не утратив полностью свою самобытность. Вплоть до последнего времени шаманы и шаманки еще играли существенную роль в религиозной жизни племен. В Корее, где шаманизм засвидетельствован уже в эпоху Хан, шаманы одевают женский наряд, и их меньше, чем шаманок. Трудно определить происхождение корейского шаманизма. Возможно, что он включает элементы, пришедшие с юга, но присутствие оленьих рогов на шапке эпохи Хан указывает на существование связей с культом оленя, свойственного древним тюркам. Более того, культ оленя характерен для культур охотников и кочевников, у которых шаманка, кажется, не играет никакой роли. Доминирование в Корее шаманок может быть следствием упадка традиционного шаманизма или влиянием юга. История шаманизма в Японии нам известна не намного лучше, хотя мы и располагаем обширной информацией о современных практиках благодаря прежде всего работам Накаяма Таро и Хори Ичиро. Изучение различных аспектов и фаз японского шаманизма должно еще подождать публикации большой работы Масао Оки об истории культуры Древней Японии. Японский шаманизм, каким мы его знаем на сегодняшний день, довольно далек от шаманизма в строгом смысле – североазиатского или сибирского типа. Это прежде всего техника одержимости духами умерших, практикуемая почти исключительно женщинами. Согласно Матиасу Эдеру, к главным действиям шаманок относятся следующие. Первое. Они делают так, что душа умершего приходит с того света. В простонародье тогда говорится о шиникуче, что можно перевести как «уста умершего». Когда они делают так, что издали приходит дух человека живого, тогда говорят о икикуче, то есть «уста живого». Второе. Они информируют спрашивающего о будущем счастье и несчастье. Народное название этого действия – камикучи, уста бога. Третье. Они изгоняют болезни и другие несчастья, а также занимаются религиозным очищением. Четвертое. Они спрашивают у своего бога название лекарства, которое следует употребить против определенной болезни. Пятое. Они находят пропавшие предметы. Чаще всего у шаманок просят вызвать дух умершего и души лиц, живущих далеко, а также предсказать хорошую или плохую судьбу. Души, вызванные с того света, это чаще всего души родственников, любимых и друзей. Многие японские шаманки слепы от рождения. Сегодня их экстаз искусственно и неуклюже симулируется. Когда душа умершего, согласно верованиям, говорит голосом шаманки, последняя играется бусами из жемчужин или луков. Обучение будущей шаманки происходит под руководством инструкторши и длится от 3 до 7 лет. Заканчивается оно бракосочетанием девушки с ее богом-покровителем. В некоторых районах посвящение включает также изнурительное физическое испытание, после которого неофитка падает на землю, теряя сознание. Ее реанимация отождествляется с рождением тан-дзё, и девушка надевает свадебное платье. Мистическое бракосочетание шаманки с духом-покровителем является, очевидно, весьма древним обычаем. Боги, женщины, духи, микогами, засвидетельствованы уже в кодзике, нихонге и других древних источниках. Это боги, в которых саму женщину-духа, то есть шаманку, чтят как богиню, а позже также чтят и богов, рожденных от брака женщины-духа с богом. Этих женщин-духов называют также Божьей Матерью или Святой Матерью. В Ингишике список богов, чтимых в святых местах, включает длинный перечень богов женщин-духов, микогами. Кроме этих богов-духов, официально служащих своим богам в святых местах, существовали и частные – супруги на одну ночь, партнером которых был блуждающий бог, наносящий им визиты. Последние, как характерный признак своего особенного положения, прикрепляли на крышах своих домов стрелу, украшенную белыми перьями. Когда Бог вызывал женщину, чтобы она служила ему на его алтаре, она приносила сосуд с рисом, чтобы сохранить тепло вареного риса. Именно из этой посудины рис подается в чашке на столе, и сковородку, то есть утварь, подобную той, которая должна быть в приданом молодой жены. Еще не так давно совокупление между жрецом алтаря и женщиной-духом составляло часть программы ее посвящения. Таким образом себя проявлял Бог. Это бракосочетание с богами напоминает обычаи шаманок Саора, с той лишь разницей, что в Японии мы не находим столь интенсивного личного экстатического опыта, как у саорских девушек. По-видимому, в Японии супружество с богом-покровителем является следствием скорее интуиции, чем личного предназначения. Некоторые другие элементы не вписываются в структуру женской магии, например, лук и конь. Все это склоняет нас к убеждению, что мы имеем дело с гибридной и поздней фазой шаманизма. С другой стороны, женщин-духов, микагами и некоторые связанные с ними ритуалы можно сравнить с характерными чертами матриархата. Владычицы территориальных государств, предводительницы рода, матрилокальное бракосочетание с духом, матриархальный род с родовой экзогамии и так далее. Кажется, Эддер не был знаком с важным исследованием Чарльза Хагенауэра «Истоки японской цивилизации», хотя в первом опубликованном томе автор не обсуждает происхождение японского шаманизма, он, однако, приводит несколько фактов, которые, по его мнению, указывают на сходство с алтайским шаманизмом. То, что известно, например, о деятельности и роли колдуньи в Древней Японии, даже вопреки стараниям редакторов императорских хроник замолчать эту тему и говорить исключительно о ее соперница-жрица-весталки Мико, завоевавшей высокое положение среди ритуалистов при дворе Ямато, позволяет отождествить ее, колдунью, с ее корейской коллегой Муданг и алтайскими шаманками. Главная функция всех этих чародеек – заставить душу сойти, японская оро-су, в опору, святая колонна или что-нибудь другое в этом роде, или воплотиться таким образом, чтобы она, колдунья, служила посредницей между душой и живыми, а затем душу следовало отпустить. То, что тогда для таких практик использовалась святая колонна, следует из факта, что слово «хашира» – колонна – служило в японском языке специальным термином при счете святых. С другой стороны, орудия труда японской колдуньи были такими же, какими пользовались ее коллеги на континенте, а именно бубен, погремушки, зеркало и сабля-катана, еще одно слово алтайского происхождения, антидемонические свойства которых иллюстрируют не один след в японском фольклоре. Следовало бы подождать продолжения публикации работы Хагенауэра, чтобы убедиться, в какой стадии и с помощью каких средств алтайский шаманизм, институция почти исключительно мужская, стал составным элементом чисто женской религиозной традиции. Ни сабля, ни бубен не являются инструментами, изначально принадлежавшими к женской магии. Тот факт, что их используют шаманки, указывает на то, что они уже составляли часть арсенала колдунов и шаманов. Глава 12. Шаманские символики и техники в Тибете, Китае и на Дальнем Востоке. Буддизм, тантризм, ламаизм. Когда после просветления Будда впервые посетил свой родной город Капиловасту, он продемонстрировал несколько чудесных способностей. Чтобы убедить родственников в своих духовных силах и подготовить их к обращению, он вознесся в воздух, порезал свое тело на куски так, что голова и члены упали на землю, а затем воссоединились на глазах потрясенных зрителей. Об этом чуде говорит даже Ашвакхоша, но оно настолько глубоко живет в традиции индийской магии, что стало типичным чудом факиризма. Знаменитый роуп-трик, фокус со шнуром факиров, создает иллюзию, что шнур возносится очень высоко в небо, а мастер приказывает молодому ученику влезать по нему, пока тот не исчезнет из поля зрения. Тогда факир бросает в воздух нож, и на землю по очереди падают члены юноши. Этот роуп-трик имеет в Индии давнюю историю и должен быть сопоставлен с двумя шаманскими обрядами – инициационным ритуалом расчленения будущего шамана демонами и ритуалом вхождения в небо. Мы помним инициационные сны сибирских шаманов. кандидата является свидетелем расчленения собственного тела душами предков или злыми духами. Но затем его кости собираются и соединяются с железом, а тело восстанавливается, и будущий шаман, воскресая, обретает новое тело, позволяющее ему безнаказанно прокалывать себя ножом, пробивать себя саблями, прикасаться к раскаленным углям и так далее. Любопытно, что индийские факиры считаются исполнителями тех же чудес. В роуп-трик вроде бы исполняется на глазах у зрителей инициационное четвертование, которое их сибирские коллеги переживают в снах. Впрочем, роуп-трик, хотя он и стал специальностью индийского факиризма, встречается и в таких отдаленных регионах, как Китай, Ява, Древняя Мексика и средневековая Европа. Марокканский путешественник Ибн Баттута зафиксировал его в Китае еще в XIV веке. Мельтон видел его в Батавии в XVII веке, а Сахагун наблюдал в Мексике почти в идентичных условиях. В Европе же многие тексты, начиная, по крайней мере, с XIII века, упоминают об очень похожих чудесах, осуществляемых колдунами и магами, также способными летать и становиться невидимыми, как и шаманы и йоги. Факирский роуп-трик является только зрелищным вариантом вознесения шамана. Последнее всегда остается символическим, поскольку тело шамана не исчезает, а небесное путешествие осуществляется в духе. Но символизм каната, как и лестница, обязательно предполагает связь между землей и небом. С помощью веревки или лестницы, или же лианы, моста, цепей, стрел, боги нисходят на землю, а люди восходят в небо. Эта архаическая традиция широко распространена как в Индии, так и в Тибете. Будда нисходит с неба, трая стримша по лестнице с целью проторить дорогу для людей. С вершины лестницы можно увидеть вверху все брахмалокас, а внизу – челюсти преисподней, поскольку это настоящая Аксис Мунди, возносящаяся в центре Вселенной. Эти чудесные ступени представлены на рельефах Бхархут и Санси в тибетской буддийской живописи, они также служат людям для восхождения на небо. В Тибете ритуальная и мифологическая функция веревки засвидетельствована еще лучше, особенно в добуддийских традициях. Первый царь Тибета Гня Кри Бстанпо спустился с неба по веревке, называемый Рмутак. Эта мифическая веревка изображалась также на царских могилах, знак того, что после смерти властители восходят на небо. Впрочем, для царей связь между небом и землей никогда не обрывалась. Тибетцы верили, что в древности властители не умирали, а уходили на небо. В этих представлениях видны следы какого-то потерянного рая. В тех же преданиях Бона идет речь о некоем роде Дму. Это наименование одновременно означает определенный класс богов. Они живут на небе, где к ним присоединяются умершие, взбираясь по лестнице или шнуру. На земле когда-то существовала категория жрецов, утверждающих, что они способны сопровождать умерших на небо, поскольку они являются мастерами веревки и лестницы. Это и были Дму. Шнур, соединявший тогда землю с небом и служивший для восхождения умерших в небесное обиталище богов Дму, у других жрецов Бона был заменен гадательным шнуром. Этот символ сохранился, возможно, на куске полотна Накхи, где изображен мост души, отправляющийся в царство богов. Все черты составляют неотъемлемую часть шаманского комплекса вознесения и провода в душ. Невозможно перечислить на нескольких страницах все другие шаманские мотивы в мифах и ритуалах Бонпо и сохранившиеся в ламаистском и индотибетском тантризме. Жрецы Бонпо ничем не отличаются от настоящих шаманов. Они даже делятся на белых и черных Бонпо, хотя все используют в своих обрядах бубен. Некоторые из них считаются одержимыми богами, большинство практикуют заклинания. Определенная категория Бонпо считается обладателями небесной веревки. Паво и Ньен Джамо, медиумы, мужчины и женщины, считаются у буддистов типичными представителями Бона. Они не подчиняются монастырям Бона в Сиккиме и Бхутане и, видимо, являются остатками Бона в его древнейшей неорганизованной форме, существовавшей до того, как белый Бон, Бон Дткар, развился по образцу буддизма. Кажется, они умеют достигать одержимости духами умерших и во время транса устанавливают связь со своими божествами-покровителями. Что касается медиумов Бона, то одной из главных функций было служить временным глашатаем духов умерших, которых затем сопровождали на тот свет. Считается, что шаманы Бона используют свои бубны как транспортные средства, позволяющие им перемещаться в пространстве. Полет Нарабон Чунга во время его магической битвы с Миларепой является тому классическим примером. Легенда, по которой Гшен Рабмибо летал на большом колесе, в котором он занимал центральное положение, тогда как 8 его учеников расположились на спицах, может прекрасно иллюстрировать живучесть этой традиции. Возможно, что первоначально транспортным средством был шаманский бубен, замененный позже на колесо, буддийский символ. Лечение, проводимое шаманом Бон, состоит в поиске души больного, что является специфической шаманской техникой. Аналогичная церемония имеет место и тогда, когда для исцеления больного вызывают тибетского заклинателя. Он тоже отправляется на поиск души больного. Вызов души больного иногда требует чрезвычайно сложного ритуала, в котором необходимо использовать определенные предметы. Нити 5 различных цветов, стрелы и тому подобное, и узоры. Рене де Небески Вайковиц недавно показал другие шаманские элементы в тибетском ламаизме. У государственного пророка транс, необходимый для церемониального предсказания, проявляется сильно выраженным прошаманским характером. Ламаизм почти полностью сохранил шаманскую традицию Бона. Даже самые известные учителя тибетского буддизма осуществляли, как считается, исцеление и делали чудеса в чистейшей шаманской традиции. Некоторые элементы, повлиявшие на формирование ламаизма, имеют, вероятно, тантрическое и, возможно, индийское происхождение. Но не всегда это можно определить. Когда по тибетской легенде Вайрачана, ученик и соратник Падмасамбхавы, изгоняет из тела царицы Е-пункт-са духа болезни в форме черной булавки, то о какой традиции идет речь, индийской или тибетской? Падмасамбхава доказывает не только хорошо известную способность магического полета бодхисаттв и архатов, когда он перемещается в пространстве, возносится на небо и становится бодхисаттвой. Его легенда раскрывает также чисто шаманские черты. На крыше своего дома он, одетый только в 7 украшений из кости, что напоминает нам одежду сибирского шамана, танцует мистический танец. Известна роль человеческих черепов и женщин в тантрических и ламаистских церемониях. Так называемый танец скелетов имеет особое значение в драматических инсценизациях, называемых чам, целью которых было, в частности, приучить зрителей к страшным изображениям покровительствующих божеств, показывающихся в состоянии бардо, то есть промежуточном между смертью и новым воплощением. С этой точки зрения чам может считаться церемонией посвящения, поскольку она вызывает определенные откровения, касающиеся посмертных переживаний. Поразительно, в какой степени эти тибетские маски и наряды в форме скелета напоминают наряды шаманов Центральной и Северной Азии. В некоторых случаях мы, несомненно, имеем дело с ламаистским влиянием, проявляющимся, впрочем, и в других украшениях на наряде сибирского шамана и даже в некоторых формах бубна. Не следует, однако, спешить с утверждением, что роль скелета в символике шаманского наряда в Северной Азии объясняется исключительно влиянием ламаизма. Это влияние, если оно действительно имело место, только укрепило очень древние автохтонные представления, касающиеся сакральности костей животного и, следовательно, человеческих костей. Что касается роли изображения собственно скелета, настолько важного в медитационных техниках монгольского буддизма, то не будем забывать, что посвящение эскимосского шамана также включает созерцание собственного скелета. Как мы помним, ангакок в мыслях лишает свое тело мяса и крови, и остаются одни кости. До времени сбора более обширной информации мы склонны считать, что этот тип медитации является архаическим добуддистским слоем духовности, который каким-то образом основывался на идеологии охотничьих племен – священность кости, и имел целью вырывание души из собственного тела для мистического путешествия, то есть экстаза. В Тибете существует также тантрический обряд под названием тчоэт или гчот с чисто шаманской структурой. Он состоит в принесении собственного тела в жертву демонам на съедение, что поразительно напоминает расчленение будущего шамана демонами и духами предков. Вот его краткое описание, приведенное Блейхштайнером. При звуке бубенца, сделанного из человеческих черепов и трубы, вырезанной из берцовой кости, начинается танец. Духов просят прибыть на пир. Сила медитации приводит к тому, что появляется богиня с обнаженной саблей. Она прыгает на голову того, кто приносит жертву. Отрубает ему голову и четвертует его. Тогда демоны и дикие животные бросаются на эти трепещущие останки, пожирают мясо и выпивают кровь. Произносятся слова с упоминанием о джатаках, которые рассказывают о том, как Будда в предыдущих воплощениях отдавал свое тело голодным животным и человекоядным демонам. Но вопреки буддийскому приукрашиванию, этот обряд, заключает Блейхштайнер, является только жуткой мистерией, восходящей к более первобытным временам. Как мы помним, подобный обряд посвящения встречается у некоторых североамериканских племен. В случае с Гчот перед нами мистическая переоценка шаманской схемы посвящения. Жуткий аспект является скорее чисто внешним. Речь идет о переживании смерти и воскрешения, и это ужасает, как и все подобного рода переживания. Индотибетский тантризм еще более радикально одухотворил схему умерщвления демонами при посвящении. Вот несколько тантрических медитаций, имеющих целью очистку скелета от мяса и созерцание собственного скелета. Йог должен представить себе свое тело как труп, а свой разум как разгневанную богиню с одним лицом и двумя руками, держащую нож и череп. Думая, что она отрезает трупу голову, разрезает тело на куски и бросает его в череп как жертву для богов. Другое упражнение состоит в том, чтобы видеть себя белым, светящимся огромным скелетом, из которого выходит настолько большое пламя, что оно заполняет собой пустоту Вселенной. Наконец, третья медитация предлагает йогу созерцание себя, превращенного в разгневанную дакини, которая отрывает кожу от собственного тела. Текст говорит: «Растяни эту кожу, чтобы покрыть Вселенную, собери на ней все свои кости и мясо. Когда злые духи утешаются головой, представь себе, что разгневанная дакини берет кожу и сворачивает ее из силы, бросает на землю, превращая ее вместе с мясом и костями в мягкую массу, которую вскоре сожрут рожденные в воображении стаи диких зверей». Благодаря этим нескольким цитатам мы осознаем, какому преобразованию может подвергнуться шаманская схема, если она будет включена в такую сложную философскую систему, как тантризм. Для нас существенно сохранение определенных шаманских символов и методов, даже в хорошо разработанных и направленных на иные, неэкстатические цели медитационных техниках. Все это, как нам кажется, в достаточной мере иллюстрирует подлинность и инициационную духовную ценность многих шаманских переживаний. Кратко подчеркнем, наконец, несколько других шаманских элементов в йоге и индотибетском тантризме. Мистическое тепло, зафиксированное уже в ведических текстах, занимает значительное место в йога-тантрических техниках. Это тепло вызывается задержкой дыхания, а особенно трансмутацией сексуальной энергии. Довольно неясная, но основанная на пранаяме, дыхательных упражнениях и различных визуализациях йога-тантрическая практика. Некоторые индотибетские инициационные испытания состоят именно в проверке степени подготовленности ученика через его способность сушить непосредственно на голом теле, лежащем на снегу, большое количество мокрых простыней зимней ночью. Подобные испытания характеризуют посвящение маньчжурского шамана, и вполне вероятно, что здесь перед нами влияние ламаизма. Но мистическое тепло не обязательно является продуктом индотибетской магии. Мы уже приводили пример молодого эскимоса на Лабрадоре, который 5 дней и 5 ночей находился в замерзшем море и, доказав, что он даже не намок, сразу получил титул ангакок. Интенсивное тепло, вызванное в собственном теле, непосредственно связано с господством над огнем, а эту последнюю технику есть все основания считать чрезвычайно архаической. Шаманская структура характерна и для так называемой тибетской книги мертвых. Хотя речь здесь не обязательно идет о проводах души, роль жреца, читающего для умершего ритуальный текст о посмертных путях, можно сравнить с функцией алтайского или гольдского шамана, символически провожающего покойника на тот свет. Это бордо-тходол, промежуточная форма между рассказом шамана-проводника душ и орфическими табличками, сжато указывавшими мертвому нужное направление путешествия в потусторонний мир. Она имеет также много общих черт с индонезийскими и полинезийскими погребальными песнями. Тибетский манускрипт из Таунхауанга под названием «Лекция о дороге умершего», переведенный недавно Марселем Лалу, описывает направления, которых следует избегать, прежде всего Большого Ада на глубине 8000 йоджан под землей, центр которого составляет пылающее железо. Внутри железного дома во всякого рода адах неисчислимые демоны, ракшасы терзают и мучают, обжигая, поджаривая и разрезая на куски. Преисподняя, Притолока, Мир и гора Меру находятся на одной и той же оси, и умершего приглашают идти прямо к Меру, на вершине которой Индра и 32 министра отбирают переселенцев. Под поверхностью буддийских верований мы легко узнаем старую схему Аксис Мунди, оси мира, соединение между тремя космическими сферами и стража, отбирающего души. Шаманские элементы еще более отчетливо видны в погребальном обряде, включающем внедрение души умершего в его изображение. Смотрите выше описание аналогичного гольдского ритуала. Изображение или визитная карточка представляет стоящего на коленях покойника с руками, вытянутыми в молящем жесте. Призывается его душа. Пусть умерший, изображение которого запечатлено на этой карточке, прибудет сюда. Пусть сознание того, кто оставил этот мир и изменяет собственное тело, сосредоточится на этом символическом рисунке, даже если он уже родился в одной из шести сфер или еще блуждает в промежуточном состоянии, где бы он ни находился. Если есть в распоряжении какая-то из его костей, ее кладут на визитки. Еще обращаются к умершему. «Слушай, о ты, блуждающий среди иллюзий иного мира, прибудь на это место, одно из самых очаровательных в нашем человеческом мире. Этот зонтик будет твоим местом, укрытием, священным алтарем. Этот рисунок – символ твоего тела, эта кость – символ твоей речи, этот амулет – символ твоего духа. О, сделай из этих символов свою обитель». Поскольку верят, что умерший может возродиться в одной из шести сфер существования, его пытаются освободить от каждой из них по очереди, переставляя его рисунок вокруг лепестков лотоса от ада до сферы злых духов, затем до сферы животных, людей, титанов и богов. Ритуал преследует цель сделать невозможным воплощение души в одном из этих шести миров и, наоборот, вынудить ее достичь страны Авалокитешвара. Но техники, цель которых – вселить умершего в рисунок и проводить его через ад и нечеловеческие миры, являются чисто шаманскими. В Тибете многие другие шаманские идеи и техники сохранились в ламаизме. Например, ламы-колдуны сражаются друг с другом с помощью магических средств, как и сибирские шаманы. Ламы управляют атмосферой, как и шаманы, летают по воздуху, исполняют экстатические танцы и тому подобное. Тибетскому тантризму известен также тайный язык, называемый языком дакинь. Подобно тому, как различные индийские школы часто используют сумеречный язык, в котором один и тот же термин может иметь три или четыре разных значения. Все это в некоторой степени близко языку духов или тайному языку шаманов, как североазиатских, так и малайских или индонезийских. Очень полезным было бы даже исследование, в какой мере техники экстаза приводят к лингвистическому творчеству и выяснению этого механизма. Как известно, шаманский язык духов не только старается имитировать голоса животных, но и включает определенное количество спонтанных творений, которые, вероятно, имеют свое объяснение в предэкстатической эйфории и экстазе. Этот краткий просмотр тибетских материалов позволяет сделать вывод, с одной стороны, о некотором структурном подобии между обрядами и мифами Бон по и шаманизмом, с другой же – о сохранении шаманских сюжетных линий и техник в буддизме и ламаизме. Слово «сохранение», возможно, не выражает достаточно ясно настоящее положение вещей. Следует говорить скорее о переоценке старых шаманских мотивов и их интеграции в систему аскетической теологии, в которой их содержание подверглось радикальному изменению. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку само понятие души, фундаментальное в шаманской идеологии, полностью изменяет значение в результате буддийской критики. Несмотря на регрессию ламаизма относительно великой буддийской метафизической традиции, здесь не произошло возврата к реалистической концепции души. И уже этого достаточно, чтобы отличить содержание ламаистской техники от содержания техники шаманской. С другой стороны, как мы скоро убедимся, ламаистские идеологии и практика проникли глубоко в Центральную и Северную Азию, придав многим сибирским шаманизмам их сегодняшнюю форму. Шаманские практики у лолов. Лолы, как и таи, и китайцы, знают, что первые люди свободно перемещались между землей и небом, вследствие греха дорога была закрыта. Но умирая, человек находит дорогу на небо, по крайней мере, это следует из некоторых погребальных ритуалов, в которых Пимо, жрец-шаман, читает при умершем молитвы, где идет речь о счастье, ожидающем его в небе. Чтобы обрести это счастье, умерший должен пройти через мост. При одновременных звуках бубна и рожка читаются другие молитвы, которые сопровождают умершего к небесному мосту. При этом жрец-шаман приподнимает три стропила жилища, чтобы можно было увидеть небо. Эта процедура называется открытием моста в небо. У лолов южного Юньнаня погребальный ритуал несколько отличается. Жрец-шаман сопровождает гроб, читая так называемый обряд дороги. После мест, через которые умерший проходит между домом и могилой, перечисляются города, горы и реки, которые он должен будет преодолеть, прежде чем достигнет гор Талианг, родины народа Лоло. Оттуда умерший направляется к древу мысли и к древу слова и достигает преисподней. Оставляя в стороне разницу, разделяющую эти два ритуала и касающиеся страны, в которую направляется умерший, заметим, что шаман играет роль проводника душ. Таким образом, ритуал следует сравнивать с тибетской бардот-ходол и индонезийским и полинезийским погребальными плачами. Поскольку болезнь интерпретируется как бегство души, исцеление включает вызов души. Шаман читает долгую литанию, в которой душу больного просят вернуться с гор, долин, рек, лесов и отдаленных полей, отовсюду, где она заблудилась. Такой же вызов души существует и у каренов Бирмы, которые, кстати, подобным образом лечат болезни риса, упрашивая его душу возвратиться в посевы. Как мы вскоре увидим, эта церемония встречается также у китайцев. Шаманизм лолов, по-видимому, подвергся влиянию китайской магии. Ноши бубен шамана лолов, как, впрочем, и имена духов, носят китайские названия. Гадание осуществляется китайским способом. Один из важнейших шаманских обрядов лолов – лестницу из ножей – мы встречаем также и в Китае. Этот обряд выполняется во время эпидемии. Из 36 ножей делается двойная лестница, и шаман голыми ногами входит на ее верхушку, спускаясь с другой стороны. При этом раскаляются до бела несколько железных лемехов, и шаман должен по ним пройти. Летард замечает, что этот обряд свойственен лолам, поскольку китайцы всегда обращаются к шаманам лолов, чтобы выполнить его. Вероятно, мы имеем дело со старым шаманским обрядом, изменившимся под влиянием китайской магии. Во время церемонии формулы произносятся на языке лолов, только имена духов по-китайски. Этот обряд нам кажется очень важным, ведь он включает символическое восхождение шамана по ступеням, вариант восхождения по дереву, столбу, веревке и тому подобное. Он выполняется в случае эпидемии, то есть в случае крайней опасности для сообщества, но независимо от современного значения, первичный смысл подразумевал восхождение шамана на небеса для встречи с небесным богом, чтобы просить его положить конец бедствию. Роль, которую играют ступени в восхождении, можно заметить и в других районах Азии, и у нас будет случай к этому вернуться. Пока что добавим, что шаман Чингпо в Верхней Бирме совершает восхождение по ступеням из ножей во время своего посвящения. Тот же обряд мы встречаем в Китае. Возможно, однако, что в данном случае мы имеем дело с протоисторическим наследием, общим для всех этих народов – лолы, китайцы, Чингпо и другие. Поскольку символизм шаманского восхождения мы встречаем в слишком многих и слишком отдаленных друг от друга регионах, чтобы можно было точно определить его историческое происхождение. Следы шаманизма того типа, который встречается в Центральной Азии, мы находим у шаманов белых мео в Индокитае. Сеанс состоит в имитации верховой езды. Считается, что шаман отправляется на поиски души больного, которую, кстати, ему всегда удается поймать. В некоторых особых случаях мистическое путешествие включает восхождение в небо. Шаман делает несколько прыжков, и говорится, что он возносится на небо. Шаманизм у Мо-Со. Концепции, близкие тибетской книге мертвых, встречаются у Мо-Со или Накхи, народов, принадлежащих к тибето-бирманской семье и с начала христианской эры, живущих на юго-западе Китая, преимущественно в провинции Юньнань. Согласно Року, самому новому и самому информированному в этом материале авторитету, религия Накхи является чистым шаманизмом Бон. Этот факт вовсе не исключает культа Всевышнего Небесного существа Мё, структурно очень близкого китайскому богу Тиену. Периодическое жертвоприношение для неба является древнейшей церемонией Накхи. Есть основания считать, что ее практиковали уже во времена, когда Накхи кочевали по травянистым равнинам северо-восточного Тибета. При этом после молитв к небу читаются молитвы к земле и можжевельнику, мировому древу, поддерживающему Вселенную и возносящемуся в центре мира. Как видим, Накхи сохраняют суть веры скотоводов-пастухов Центральной Азии. Культ неба, концепцию трех космических сфер, миф о древе мира, которое, произрастая в середине Вселенной, поддерживает ее тысячу своих ветвей. После смерти душа должна взойти на небо, но нужно считаться с демонами, вынуждающими ее спуститься в ад. Количество, силы и значение демонов и придали религии Мо-Со аспект, столь близкий шаманизму Бон. Дтомба Шило, основатель шаманизма Накхи, вошел в миф и культ как победитель демонов. Независимо от его исторической личности, биография полностью мифическая. Он рождается из левого бока матери, как и все герои и святые, и сразу возносится на небо, как Будда, и разгоняет демонов. Боги дали ему способность изгонять демонов и сопровождать души умерших в царство богов. Он является одновременно проводником душ и спасителем. Как и в других традициях Центральной Азии, боги прислали этого первого шамана, чтобы он защищал людей от демонов. Слово «дтомба» тибетского происхождения и эквивалент тибетского «стонпа» – учитель, основатель или проповедник определенной доктрины. Явно показывает, что речь идет о нововведении. Шаманизм является более поздним явлением, чем организация религии Накхи. Необходимость в нем возникла в связи с ужасающим размножением демонов. А по ряду причин мы склоняемся к убеждению, что эта демонология развилась под влиянием китайских религиозных идей. Мифическая биография Дтомба Шило включает схему шаманского посвящения, не свободную, однако, от искажений. Демоны числом 360, пораженные необычайным разумом новорожденного ребенка, хватают его и относят в место, где пересекаются тысячи дорог, то есть в центр мира. Там они его варят в котле в течение 3 дней и 3 ночей. Но когда демоны поднимают крышку, то видят ребенка Дтомбу Шило без изменений. Это напоминает инициационные сны сибирских шаманов, в которых демоны 3 дня варят тело будущего шамана. Но поскольку в данном случае речь идет об учителе-заклинателе, могущественнейшем истребителе демонов, то роль, которую играют эти демоны в посвящении, закамуфлирована. Инициационные испытания становятся покушением на убийство. Дтомба Шило протаряет дорогу для души умершего. Погребальная церемония называется «жи-мя», буквально «дорога стремления», и многие тексты, читающиеся над покойником, представляют собой аналог тибетской книги мертвых. В день похорон помощники разворачивают полотно, на котором изображены различные адские страны. Через них должен пройти умерший, прежде чем он достигнет царства богов. Эта карта сложного и опасного пути, по которому умершего будет сопровождать шаман Дтомба, преисподняя состоит из 9 оград, которых путешественники достигают после перехода через мост. Нисхождение опасно, поскольку демоны блокируют мост. Дтомба должен именно проторить путь. Не переставая призывать первого шамана, Дтомбу Шило, ему удается проводить умершего от ограды к ограде через последовательные круги вплоть до 9-го, последнего. После этого нисхождения к демонам умерший поднимается на 7 золотых гор, доходит до дерева, на верхушке которого находится лекарство бессмертия, и, наконец, достигает царства богов. Как представителю первого шамана Дотомба Шило, Дотомба удается проторить дорогу умершего и провести его через круги ада, где в противном случае ему бы угрожала опасность быть съеденным демонами. Дотомба провожает умершего, символически читая ему ритуальные тексты, но в то же время остается с ним в виде духа. Он предостерегает его от всяких опасностей. «О умерший, когда ты возжелаешь пройти через мост, и по дороге ты обнаружишь, что их закрыл Ля Чу, твоя душа будет не способна достигнуть царства богов». И он сразу рассказывает ему способы выхода из этой ситуации. Семья должна принести демонам жертву, поскольку это грехи умершего заграждают ему дорогу, и семья должна искупить его грехи жертвами. Эти несколько замечаний дают представление о функции шаманизма в религии Накхи. Шаман выслан богами для защиты людей от демонов. Эта защита еще более необходима после смерти, так как люди являются великими грешниками, что делает их добычей для демонов. Но боги, смилостивившись над людьми, выслали первого шамана, чтобы он показал дорогу к божественной обители. Как и у тибетцев, связь между землей, преисподней и небом осуществляется через вертикальную ось Аксис Мунди. Посмертное нисхождение в ад с переходом через мост или лабиринтным проникновением сквозь 9 оград, кругов. Также сохраняет схему посвящения. Никто не может достигнуть неба без предварительного нисхождения в преисподнюю. Шаман играет роль как проводника душ, так и наставника посмертного посвящения. По всей вероятности, ситуация шамана в религии Накхи представляет древний этап, через который должны были также пройти другие религии Центральной Азии. В сибирских мифах о первом шамане мы встречаем мотивы, не лишенные связи с мифической биографией Дотомбы Шило. Шаманские техники и символизм в Китае. В Китае существует обычай, что когда кто-либо умирает, то выходит на крышу дома и просит душу, чтобы она возвратилась в тело, показывая ей, например, красивую новую одежду. Этот ритуал неоднократно засвидетельствован в классических текстах и сохранился до наших дней. Даже Сун Кью писал об этом большую поэму под названием «Призвание души». Болезнь тоже часто предполагает бегство души, и тогда колдун в экстазе гоняется за ней, хватает ее и вновь соединяет с телом. Древний Китай уже знал несколько категорий колдунов и ведьм, медиумов, заклинателей, вызывателей дождя и тому подобное. Один тип мага в первую очередь привлекает наше внимание. Экстатик, искусство которого заключается прежде всего в экстериоризации своей души, иными словами, в путешествии души. Легендарная история и фольклор Китая богаты примерами магических полетов. И в чем мы скоро убедимся, уже в древности хорошо осведомленные китайцы рассматривали полет как пластическую форму экстаза. Во всяком случае, если оставить в стороне орнитоморфный символизм протоисторического Китая, к которому мы вернемся позже, то необходимо заметить, что первым, кому согласно традиции удалось летать, был император Шуан. Ню Йинг и О Хуанг, дочери императора Яо, научили Шуана искусству летать как птица. Заметим попутно, что до некоторых пор источник магических сил был в женщинах. Эту подробность вместе с несколькими другими можно считать признаком древнего китайского матриархата. Обратим внимание на то, что настоящий правитель должен обладать умениями мага. Экстаз для основателя государства столь же необходим, как и его политические достоинства, поскольку магические умения были равнозначны власти, юрисдикции над природой. Марсель Гране заметил, что шаг великого Ю, наследника Шуана, ничем не отличается от танцев, выводящих в транс колдуна – Т'яо Шен. Экстатический танец относится к методам, с помощью которых обретается сила правления людьми и природой. Как известно, это регулирующая сила в текстах, именуемых даосскими, как и в тех, которые именуются конфуцианскими, называется дао. Действительно, многие императоры, мудрецы, алхимики и колдуны возносились на небо. Хуан Ти, желтый владыка, был занесен в небо бородатым змеем вместе с женами и советниками числом 70 человек. Но это уже апофеоз, обожествление, а не магический полет. Множество примеров которого известны китайской традиции. Одержимость полетом выразилась в обилии легенд, связанных с колесницами и другими летательными аппаратами. В подобных случаях мы имеем дело с хорошо известным явлением деградации символизма, суть которой в том, что достигаются на конкретном уровне ближайшей действительности результаты, относящиеся к действительности внутренней. Как бы то ни было, шаманское происхождение магического полета вполне отчетливо выражено и в Китае. Улететь в небо в китайском языке выражается следующим образом. С помощью птичьих крыльев он преобразился и вознесся как бессмертный. Термины «ученый с перьями» или «господин с перьями» обозначают даосского жреца. Как нам известно, птичье перо является одним из наиболее распространенных символов шаманского полета, а его наличие в китайской протоисторической иконографии не лишено значения для оценки распространения и древности этого символа, а значит и идеологии, которой им пользуются. Зато весьма вероятно, что даосы, легенды которых богаты вознесениями и различными чудесами, разработали и систематизировали шаманские идеологии и техники протоисторического Китая. И потому их следует считать значительно более правомочными последователями шаманизма, чем заклинателей, медиумов и одержимых, о которых мы будем говорить ниже. Последние представляют в Китае, как и в других регионах, искаженную традицию шаманизма. Мы хотим сказать, что когда не удается овладеть духами, то это заканчивается одержимостью ими, а магическая техника экстаза становится в этом случае обычным медиумедическим автоматизмом. В этой связи поражает в китайской традиции магического полета и шаманского танца отсутствие даже намека на одержимость. Ниже мы встретим несколько примеров, когда шаманская техника ведет к одержимости богами и духами, но в легендах о правителях, бессмертных даосах, алхимиках и даже колдунах, хотя всегда речь идет о вознесении на небо и о других чудесах, не говорится об одержимости. Есть все основания считать эти факты принадлежностью классической традиции китайской духовности, которая включает как спонтанное владение собой, так и прекрасную интеграцию во все космические ритмы. Во всяком случае, даосы и алхимики обладали способностью подниматься в воздух. Лиу Ан, известный также как учитель Хуа Инан Цзы, II век до н.э., возносился на небо средь бела дня, а Ли Чао Кюн, 140-87 года до н.э., хвастался способностью преодолевать девятое небо. «Мы входим в небо и разворачиваем кометы», — говорила одна шаманка в своей песне. Большая поэма Кью Юаня говорит о многих вознесениях до самых ворот неба, фантастических галопах, восхождении по радуге — все мотивы, родственные шаманскому фольклору. В сказках часто упоминается о деяниях китайских магов, удивительно напоминающих легенды, созданные вокруг факиров. Маги летают на луну, проходят сквозь стены, делают так, что растение прорастает и вырастает на глазах и так далее. Исходной точкой всех этих мифологических и фольклорных традиций является идеология и техника экстаза, предполагающая путешествие в духе. С древнейших времен классическим средством достижения экстаза был танец. Как и везде, экстаз делал возможным как магический полет шамана, так и нисхождение духа, которое не обязательно подразумевало одержимость. Дух мог вдохновлять шамана. О том, что магические полеты, фантастические путешествия по Вселенной были для китайцев только пластическими формами для описания переживаний экстаза, свидетельствует в частности следующий документ. Куо Ю приводит рассказ о том, как царь Чао, 515-488 года до н.э., обратился однажды к своему министру со словами. Писание династии Чу утверждает, что Чун Кли был выслан как посланец в недоступные страны неба и земли. Как это было возможно? Существует ли возможность, чтобы люди поднимались на небо? Министр объяснил ему, что подлинное значение этой традиции имеет духовную природу. Те, кто ведет праведную жизнь и умеет концентрироваться, умеют также своим сознанием достигать высших сфер и спускаться в нижние, постигать, как там нужно себя вести и что следует делать. Когда они достигают этого состояния, в них входят умные шень. Когда таким образом в мужчину входит шень, его называют хи, а если в женщину, то ее называют ву. Как функционеры, они следят за порядком первенства богов при жертвоприношениях, за их дощечками, а также за приносимыми им жертвами, инструментами, церемониальными нарядами в зависимости от времени года. Это, по-видимому, указывает на то, что экстаз, вызывавший переживания, которые считали магическим полетом, вознесением на небо, мистическим путешествием и тому подобное, был причиной воплощения шень, а не его результатом. Именно потому, что человек уже был способен достигать высших сфер и не сходить в низшие, то есть возноситься на небо и спускаться в преисподнюю. Умные шень не сходили в него.